Сомнительное, порочное, таинственное. «Именно такой я и представлял тебя, Лукреция», — сказал Савелли. «Пусть эта темная ночь станет для нас ночью любви». В игривой карнавальной шутке слышалась безостенчивая настойчивость человека, привыкшего повелевать. И Соня растерялась. Повернувшись к графине Мандели, она выразительно посмотрела на нее, как бы прося у нее помощи. «Анорио не хотел сказать ничего двусмысленного», — принялась оправдывать его Валерий. «Просто он иногда забывает, что его шутки люди могут воспринимать всерьез». «Я бы на вашем месте поостереглась шутить с членами семьи Борджа», — войдя в роль Лукреции, заявила Соня с гордым видом. «Или вы забыли, что мы способны на все?» «Моя дочь права», — решив поддержать игру, вступил в разговор Пипо Меллис. «Вам дорого обойдется ваша дерзость». «Я жду приговора», — с легким поклоном сказал Савелли Соне. «Обещаю выполнить любое желание светлейшей Лукреции». «Я хочу мандрака», — спокойно заявила Соня. «Это мой лучший жеребец», — упавшим голосом сказал Савелли. «Именно поэтому я его и хочу», — твердо и сухо отчеканила Соня. Вдруг, по-детски рассмеявшись, Соня добавила совершенно другим тоном. «Это тоже была шутка, так что будем считать, что мы квиты, и забудем о вашем обещании». «Я никогда от своих обещаний не отказываюсь», — торжественно сказал Савелли. «Раз я сказал, что выполню любое желание светлейшей Лукреции, значит, так оно и будет». «Давайте лучше танцевать», — сказала Соня и увлекла Пипа в центр зала. «Ты представляешь себе хотя бы примерно, сколько стоит такой первоклассный жеребец?» — спросил Пипа, пораженный смелостью Сони. «Понятия не имею. Просто как-то в парикмахерской я видела плакат с этим самым мандраком. Вот мне и пришло в голову его попросить. Захотелось поставить на место взорвавшегося Леонардо». Соня почувствовала себя вдруг чужой среди гостей, связанных между собой, как ей казалось, невидимыми узами. Они болтали, смеялись каким-то шуткам, сплетничали про общих знакомых. На Соню никто не обращал внимания. Даже хозяйка, которая была поначалу внимательна и любезна, забыла, похоже, о ее существовании. Соня прошла к столу с прохладительными напитками и попросила шампанского. С бокалом в руке она чувствовала себя увереннее. Вдали она увидела Пиппо. Он искал ее глазами, но ей захотелось от него улизнуть. Она вышла из парадного зала и очутилась в другом, поменьше. Стены здесь были увешаны гобеленами на мифологические сюжеты. В центре потолка, обрамленная затейливой лепниной, красовалась фреска, тоже на мифологическую тему. Двери, Соня только сейчас это заметила, были украшены родовыми гербами. На окнах висели тяжелые портьеры из алого бархата. Посреди зала, на огромном столе, покрытом скатертью из тончайших венецианских кружев, стояло множество изысканных закусок. Бесшумно сновали слуги в таких же, как портьеры, алых чулках, зеленых камзолах и одинаковых коротких париках с щелками. Соне расхотелось участвовать в этом шутовстве. «Что я здесь делаю?» — подумала она. «Хорошо бы сейчас же, сию минуту, очутиться дома, рядом с отцом». Она стала искать глазами Пиппа, чтобы сообщить ему о своем уходе, и почувствовала, как кто-то взял ее за плечо. Соня резко обернулась. Перед ней стояла дама в строгом сером платье. Лицо ее было закрыто вуалью, но Соня разглядела за ней знакомую улыбку. «Как поживаешь, Соня?» Соня сразу же узнала этот ласковый низкий голос. «Ирена!» — воскликнула она, еле сдерживаясь, чтобы не броситься на шею даме в сером. «Ты научилась смотреть в себя?» «Я пробовала. Не могу сказать, чтобы у меня уже хорошо получалось». «И что же тебе удалось увидеть в себе?» «Смятение. Я отошла от той жизни, которой меня приучали с детства, но все еще не выбрала. Куда же мне идти теперь?»